Часть первая. Воспитание детей без криков, угроз и наказаний. Предисловие к первой части или «Зачем мне слушать это?» В этой части книги вы найдете ответы на следующие вопросы родителей. Что делать, если ребенок не слушается? Как мотивировать ребенка сотрудничать с родителями? Как это сделать без криков, угроз и наказаний? Большинство родителей, которых я знаю, не хотели бы применять к детям физические и другие наказания. Однако, столкнувшись с непослушанием ребенка, эти родители не знают, что делать. И тогда они остаются в беспомощности, без средств воздействия на ребенка, потому что другим позитивным средствам их никто не научил. Если родители не обучены позитивным методам воспитания, им приходится либо попустительски воспитывать детей, все разрешать, и тогда дети садятся родителям на шею, либо все-таки применять запугивание и угрозу, чтобы хоть чего-то от детей добиться. Когда у родителя нет позитивных методов воспитания, а есть только запугивание, угрозы и наказания, то как бы родители ни старались жить мирно со своим ребенком, они неминуемо будут срываться. Поэтому я глубоко убежден, что родителям необходимо учиться позитивным методам воспитания, осваивать их на практике, пробовать на своих детях и замечать результат. Эта книга призвана заполнить пробел в знаниях о позитивных методах воспитания. Какие результаты можно получить с помощью этой методики? Первое. Родители договариваются с детьми намного быстрее, тратят меньше сил на споры. Второе. Уже через неделю количество скандалов снижается в несколько раз. Третье. Снимается чувство вины за негативные методы воспитания. Четвертое. Дети становятся более самостоятельными и требуют меньше родительского внимания. Пятое. Родители чувствуют себя более уверенно и компетентно. Шестое. Дети растут счастливыми и успешными, реже болеют. Седьмое. Дети становятся более сговорчивыми и послушными. Восьмое. Дети устраивают меньше истерик и учатся выражать свое недовольство и просьбы. Девятое. Дети меньше тревожатся и становятся более уверены в себе, раскрепощены и жизнерадостны. Они легче встраиваются в компании сверстников, в том числе легче адаптируются к детскому саду и школе. Десятое. У детей школьного возраста улучшается успеваемость. И одиннадцатое. Дети менее агрессивны, они реже дерутся, при этом умеют отстаивать свои интересы другими способами. Как пользоваться книгой, чтобы получить максимальную пользу? Лучший способ получить пользу от этой книги – примените на практике все, что вы услышите. На опыте несколько сотен родителей доказано, что регулярные занятия по этой методике дают ощутимый результат даже через неделю. Очень рекомендую сделать так. Шаг первый. Прослушайте методичку. Шаг второй. Распечатайте себе или запишите и прикрепите на видном месте, а лучше в нескольких местах, памятку приложения. Шаг третий. Проведите эксперимент. В течение недели применяйте эти способы воспитания и не применяйте старые, связанные с угрозами и наказаниями. Шаг четвертый. Через неделю оцените результат, отметьте изменения, которые произошли с вами и с детьми. Шаг пятый. Прослушайте методичку еще раз и обратите особое внимание на те пункты, которые вы еще не делаете. Общие рекомендации. Приступаем к главному. Здесь изложена пятиступенчатая схема преодоления детского сопротивления. Другими словами, что делать родителям, если ребенок не слушается? Например, как сделать, чтобы ребенок собрал игрушки и лег спать? И самое главное, как сделать это без криков, угроз и наказаний? Во взаимодействии с детьми каждый раз я рекомендую последовательно идти по пяти описанным ниже ступеням, кроме ситуаций экстренного характера, когда у родителей нет времени. Чтобы экстренные ситуации возникали реже, в первые несколько дней берите себе запас в 20 минут. Например, начните собирать игрушки на 20 минут раньше, чем обычно. Через неделю вашей работы с методикой дети станут более сговорчивыми, и это время сократится. Пропускать какую-либо ступень крайне нежелательно, это может разрушить всю работу. Например, приказы, четвертая ступень, быстро перестанут работать, если у ребенка осталась неудовлетворенная потребность, вторая ступень. Не обязательно приступать к следующему шагу, если проблема решилась. Например, если вы попросили, первая ступень, и ребенок сделал, то переходить ко второй ступени и мотивировать его дальше не нужно. Просто поощрите ребенка улыбкой и ласковым словом. «Спасибо, что собрал игрушки». Мне это нравится. Если вы регулярно и последовательно используете методику, вы быстро заметите, что дети стали более сговорчивыми и до 4-5 ступени доходит редко. Обратите внимание, что в конце этой книги перечислены условия, при которых эта схема работает и при которых не работает. Для получения результата старайтесь соблюдать эти условия. Эта схема работает как для совсем маленьких детей, так и для подростков, и даже для взрослых.